огромное зеленое пространство успокаивало. Даже при последнем свидании с Денис он спросил, как выставка в Москве. Он видел этот далекий город, будто прожил в нем десятки лет. За него готов был умереть. Не он один. Его приподнимала общность веры. Вокруг сотни солдат думают так же, да и в других полках. Это было тайным братством миллионов. И вот ветер ходит по широким улицам Гавра, рвет занавески, опрокидывает щиты с рекламами, кружит прохожих. Кричат портовые сирены, скрежещут зубами лебедки. День и ночь идет работа, говорят об экспедиционном корпусе. Миша отводит в сторону то одного, то другого солдата. Он не знает, кто коммунист. Но есть множество примет. Вздыхает, что нет Юма. Потешается над благородством Виара, говорит о Торезе наш Морис. Мишо шепчет, если пошлют против русских, мы должны отказаться. Скрыть они не смогут, вся страна узнает. Не знаю, что другие скажут, ведь это не выборы, здесь пахнет расстрелом. Мишо любили за смелый язык, за веселость. Когда он срезывал сержанта, поддерживали. Но другое дело бунтовать. Мишо и сам не знает, что скажут солдаты. Он уговаривает, объясняет, вдохновенно рассказывает о большом северном городе, за который сражаются русские. Там широкая река, в дворцах рабочие, там жил Ленин. Он ругает наемников, готовых оголить фронт. Он с каждым говорит по-другому, говорит, волнуясь, торопясь. Могут завтра отправить. Узнав, что его полк входит в экспедиционный корпус, полковник Кирье потерял сон. По ночам он раскладывал пасьянсы. Это был вспыльчивый, слабохарактерный человек. На войне он показал себя храбрым, получил два креста, был равнодушен к смерти, но жизни боялся. Боялся начальства, хитрой сети политики, доносов, уличных демонстраций. Всю зиму полк простоял в Пикардии. Кирье решил рыть укрепление. Нельзя оставлять людей без дела. Но генерал Пикар разнес его. «Кто вас просил вызывать панику? Они не могут прийти сюда. Вы наслушались пораженцев». Кирье перепугался. Кто их поймет? Все это политика. Он приказал прекратить работы, заявил, укрепление ни к чему. Только пораженцы могут думать, что немцы придут сюда. Теперь говорят о Финляндии. Неизвестно, что скажут солдаты. А там начнут брататься с русскими. И кто это придумал? Всегда говорили, один враг лучше двух. Как можно победить Россию? Даже Наполеон там завяз. Неужели Гамелен допустит? Впрочем, и Гамелен бессилен. Все решают политики. И полковник в отчаянии отбросил карты. Пасьянс снова не вышел. Не хватало двух валетов. В шестой раз. Значит, конец. А Мишо говорил товарищам. Видали границу? Укреплений нет. Людей снимают, хотят воевать с русскими. А сюда пустят гитлеровцев. Вот их война. Тусклая лампочка едва освещала лица. На беленой стене бились длинные тени. Напрасно хотел Мишо понять, что означает молчание. Разные люди, слесарь и заньер... Кажется, коммунист. Крестьянин говорит, что у него хороший дом. Коммивояжер продавал швейные машины. Носильщик, мясник, почтовый служащий. О чем они думают? Развязка наступила неожиданно. Должен был приехать Пикар. Выстроили две роты. Кирье стоял понурый, не глядел на солдат. Вдруг сзади крикнули «Куда везут?» Полковник покраснел, вытер платком лицо. «Кто кричит?» «Все!» Кирье растерялся. Он не грозил, не пробовал уговаривать. У солдат отобрали винтовки. Говорили, будто отдадут всех под суд. Ночью люди не спали, припоминали детство, мирную жизнь, семью. Допрашивали, кто зачинщик. У всех было в голове Мишо, но никто не назвал его. А над городом металась мартовская буря.